Допонимание. Русский язык иногда очень похож на английский, и от изучения можно получить одно удовольствие. Но иногда от фундаментально до боли отличается от английского. В алфавите, например, есть буквы, идентичные английским, как «М», «А», «Т», но есть буквы, похожие на английский, а с другим звуком, как «Х», «Е», «Р». И есть совсем придуманные, ненастоящие буквы, как «мягкий знак» и «краткое», «твердый знак». Русская грамматика тоже живет по таким правилам. Иногда она похожа на английскую, и понятно. «Я люблю тебя», «I love you». А иногда не очень. «У меня есть», «At me there is». И порой бывает просто непонятный набор слов. «Как бы не так», «How would not so». Когда я перестал стараться все переводить и стал больше обращать внимание на контекст и тон, мне стало легче улавливать смысл сказанного. До этого я мог понять только то, что уже однажды видел. Если кто-то сказал что-то немного по-другому, то я не справлялся. А спросить, что это значит, не хотелось, потому что это равно тому, чтобы сказать «я плохо знаю русский, позор мне, позор моей семье». Я не хотел заставлять всех постоянно объяснять, что они говорили, а то 90% разговора превратилось бы в объяснение, в котором пришлось бы объяснять само объяснение. Ad infinitum. И это, конечно, если мои уши нормально уловили слова, а не передали мне какое-то «ледвигай я крещенько дохнебосых иммунемнями проргут Андрептабельский». И русский такой капризный, стоит только мне выучить новое выражение, как русский язык начинает выпендриваться, типа «а сегодня я буду вот так». Татьяна. «Крейг, чаю будешь?» Мой мозг. «Обнаружен ННС, непонятный набор слов. Инициировать протокол 7, выяснить ННС». Первая итерация. Первое. Анализ. Данный ННС является вопросом, 90% вероятность. Тон дружелюбный, 70% вероятность. Вторая. Чаю – чай. Перевод – ти. Чаю равно чай плюс дательный падеж. Перевод – to the tea. Третье. Будешь равно быть равно to be. Будущее время. Какой срок – неизвестно. Глагол – второе лицо. Окончание глагола – ешь. Субъект – ты. Перевод – you. Перевод – will you be. Сопоставить переводы. Will you be to the tea? Перевод нелогичен. Вывод – продолжать проводить синтаксический анализ. Вторая итерация. Первая – проверка правильности полученных данных. Проверить аудиозапись у ушей. Запрос к ушам. Первое. Было ли слово «к» перед «чаю»? Второе. Был ли глагол после «будешь»? Пока вопросы обрабатываются, инициировать поддерживающий протокол ОВ. Оттянуть время. Совершить действие. Первое. Улыбнуться вежливо. Второе. Сказать «ммм». Третье. Отводить глаза в сторону. Ответ от ушей получен. Первое. 90% вероятность, что нет. Второе. 99% вероятность, что нет. Требуется дополнительный анализ. Третья итерация. Первое. Проводить поиск памяти. Приоритет исключения. Второе. Пока поиск проводится, инициировать протокол 9 ОВЕ. Оттянуть время еще. Совершить действие. Первое. Вздыхать раздумчиво. Второе. Поднимать пальцы к губам. Третье. Сказать «ну-с». Ответ от памяти получен. Первое. «Будешь» плюс существительное равно эллиптическая конструкция. Эллипсис равно выраженность тех фрагментов предложения, значение которых может быть восстановлено из контекста. Второе. Запрос «чаю». Данные про окончание слова не найдены. Выполнить деэллипсификацию. Первое. Секретно обидеться на русский язык. Второе. Определить контекст. Третье. Угадать самый вероятный глагол. Контекст определен. Местонахождение – кухня. Объект пропущенного глагола – чаю. Варианты пропущенного глагола – пить – 85%, готовить – 10%, купить – 5%. Результаты протокола – вероятный, но неоднозначный. Отчаяться? Да, нет. Ответ – пока нет. Выводы. Первое. Самый вероятный глагол – пить. Второе. Самая вероятная интерпретация предложения – «Would you like some tea?» Возможные ответы на вопрос контактного лица от релевантных отделов организма. Рот – нет, живот – нет. Социокультурный отдел мозга сообщает, обнаружено культурное явление данного народа – чаепитие. Статус – обязательное. Ответ на вопрос – да. Совершить действие. Первое – улыбнуться. Второе – кивнуть. Третье – ответить «да, спасибо». Я. Да, спасибо. Татьяна. Здорово. Я сейчас налью. А ты, будешь чего-нибудь к чаю? Тревога. Обнаружено несколько ННС. Самый релевантный – быть чего-нибудь к чаю. Ресурсы системы почти исчерпаны. Инициировать аварийный протокол СНВ. Согласиться на все. Действия протокола. Первое. Улыбаться. Второе. Кивать активно. Третье. Да, спасибо. Четвертое. Наблюдать за реакцией собеседника. Татьяна. Будешь лимончик? Я. Да, спасибо. Кив-кив-кив. Неустранимая ошибка обнаружена. Молоко с лимоном нельзя смешивать. Пить чай без молока сильно не приветствуется организмом. Проводить поиск выхода из положения. Ответ. Социокультурный отдел мозга сообщает, чаепитие – социальное явление критической важности. Отказаться от уже налитого чая строго запрещено. Выход из положения не найден. Вывод. Соверши действие. Первое. Пить чай, благодарно улыбаясь, игнорируя горький привкус и боль от обжигающего чая. Второе. Вернуться на уроки русского языка. Мда. А в те ответ «да, спасибо» правда бывает полезным, например, в магазине. Пакет надо? Да, спасибо. Оплата картой? Да, спасибо. И иногда не очень. Вы хотите оформить карту лояльности? Да, спасибо. Вам нужно взвесить помидоры. «Да, спасибо». «Молодой человек, весы там». «Да, спасибо». У врача особенно понятнее, что надо улучшить свой русский. «Хотите, наш проктолог проведет у вас тщательное исследование?» «Да, спасибо». Fatal error detected. Делать вид, что понимаешь, когда не понимаешь, лучше не надо. Так можно оказать во всяких ненужных приключениях. Лучше сказать «я не понимаю». Все поймут, помогут. Люди понимают, что учить язык тяжело. Даже после 15 лет жизни в России русский язык порой бывает очень сложным для меня. Зато не таким сложным, каким он показался на первых занятиях в 2001.